то чуть не заплакал», — сказал Ваня Коробов, вскидывая через стол на Лагунова светлые глаза, обведенные густой тенью. «Хороший он был парень, только не рассчитал немножко. Вижу, вчера неладно у них, а помочь не могу. На нас тоже лезут. Потом не выдержала душа. Лежат ребята, а над ними настоящая свистопляска, и вот-вот начнут их щелкать подряд. Но и бросил огневую силу туда. А сами отбивались гранатами да злостью. Такое накопилось у людей. Крикни, зубами грызть будут». «Во как!» — подумал Лагунов. «Значит, не в молодости тут дело. Значит, потому Степанов вырвался не вовремя со своими бойцами, что через край в них накипело. А как он сегодня сманеврировал? Никто ведь его этому не учил», — продолжал Коробов, будто не замечая напряженного молчания комиссара. «Мгновенная реакция настоящего командира сказалась, а ведь все у него было бы еще впереди». «Нет, Денис Антонович, не хочу я сейчас ничего, уволь». Лагунов мягко отстранил протянутую ему кружку с чаем и снова склонился над столом. Пожилая женщина на фото с густой проседью в гладко причесанных волосах оказалась матерью Степанова, ткачиха-пенсионерка с Глуховской мануфактуры, два письма от нее. Неровные крупные буквы на серой бумаге и ошибок порядочно. «Здравствуй, дорогой сыночек Сережа», — писала мать. «Я вернулась на фабрику. Пока жили вы дома, я, сидя на пенсии, не чувствовала себя конченным человеком, а теперь невмоготу стала за печкой сидеть. Как погиб Васенька, пошла снова к станку. И старухи-подружки тоже теперь все работают. Нынче освоили новые сорта военных тканей. Трудно было, но сделали в срок. Тут опять похоронные одна за другой. Убили под Керчью вашу сестрицу Таню. Павлушу убили под Ленинградом. Что я слез пролила, сказать нельзя. На работе креплюсь, виду не показываю, а домой приду, реву, реву. Наревусь, засну и опять на работу. На людях легче». Лагунов тяжело вздохнул и взял второе письмо матери. «Здравствуй, милый сынок. Очень уж неспокойно у меня на душе. Неужели я и тебя, меньшенького своего, не дождусь? Как трудно мне было после смерти отца растить вас. Ведь остались вы мал-мала меньше. Ох, Сереженька! До сих пор мастера в цехе вспоминают тебя. Он, мол, никогда нас не подводил, а я говорю, и на фронте не подведет. Второй орден и лейтенанта получил. И ты, сынок, эту славу береги. Она и наша рабочая слава. Мы тут по 12 часов, самое малое, у станков стоим, чтобы вы там были одеты, обуты». У Лагунова запершило в горле, он отложил письмо, взял чистый листок бумаги. «Дорогая Катерина Ивановна, пишет вам комиссар части, где служил ваш сын Сергей Степанов. Был он у нас на хорошем счету и воевал храбро. Один только раз погорячился, и по его вине произошел срыв. Тут Лагунов почувствовал, как сожмется и без того растерзанное горем сердце матери, и выморал последние слова. Не смог он написать и о том, что партийная организация части решила исключить Сергея из партии и предать военному суду. Это самое страшное и для него, и для нас с вами», — мысленно произнес он, словно заглянув в исплаканные глаза матери-работницы, и взял другой листок бумаги. «Был он славным парнем, и товарищи любили его», — писал Лагунов, вспоминая слова Коробова. «Он не щадил себя ради общего дела. С оружием в руках в жестоком бою с врагом пал смертью храбрых ваш сын. Зная о понесенных вами больших утратах, о материнском вашем горе, с болью в душе сообщаю новую страшную весть. Что же делать? Не мы затеяли эту проклятую войну. Соберитесь силами. Ваши дети умерли чистой и гордой смертью. Они погибли за народ. И народ не оставит вас. Рабочий коллектив поможет вам залечить тяжкие раны. Желаю бодрости и здоровья. Комиссар части Платон Лагунов. 19. Снова и снова переворачивался щебень на развалинах. Гудение самолетов в небе, затянутом дымом и пылью, заглушалось грохотом рвущихся бомб. Фашисты бомбили то тылы дивизии, то площади, прилегающие к переднему краю. Попадало и в окопы. То и дело сваливали бомбу-другую в расположение собственных войск. Комбат Баталов кричал у телефонов так, что у него от надсады побагровел затылок. «Пойду к бойцам, подбодрю их немножко», — сказал Лагунов. «Надо еще проголосовать за прием в партию Аляпкина и Ростокина». Нога у него продолжала болеть, но он нарочно твердо наступал на нее, превозмогая боль. Что значил какой-то подвывих или растяжение связки перед ранами, какие наносились здесь на каждом шагу? Нелепая раздражающая помеха. И только. Лагунов положил в полевую сумку протокол партийного собрания и двинулся к выходу. Казалось, ничего живого уже нет в колышущемся мраке, затемнившем белый день. Но в узкой извилистой щели, в боковых нишах ее то и дело серело что-то. Лагунов трогал твердую каску, шершавое сукно шинели, запорошенное землей. И тогда снизу выглядывало бледное лицо, сверкали глаза. Неясная усмешка кривила пересохший рот. Если это был коммунист, Лагунов спрашивал. «Ты пулеметчиков Коробовской группы Аляпкина и Ростокина знаешь? Согласен принять их в партию? Давай, пиши». И, подсаживаясь вплотную, доставал из сумки протокол собрания. Так шло теперь голосование за прием в ряды коммунистов. «Притулился?» — кричал Платон другому, лежавшему ничком на дне укрытия. «Да ведь страшно! Прямо беда, как страшно! И пулемет берегу, чтобы песок в затвор не попал!» Боец садился, приоткрывал край плащ-палатки, который обернул ручной пулемет. «Только бы прямого попадания не было, а за свой страх я потом отыграюсь». Комиссар снова заводил разговор о приеме Аляпкина и Ростокина и шел дальше. Трупы убитых загораживали ему путь, живые курили, прижавшись к стенке под перекрытиями, до смешного слабыми перед той силой, что сотрясала позицию. Многие бойцы, желая отвлечься от тягостного ожидания, быть или не быть, читали письма, разглядывали фотографии, чистили и в десятый раз проверяли оружие. «Дышите свежим воздухом? Прохлаждаетесь?» – шутил Лагунов. «Отдыхаем, товарищ комиссар!» – кричали в ответ. «Вроде на курорте, только выкупаться негде. Слышите, как море-то гремит?» «Со вчерашнего еще не прочихались», – отвечали другие. «Совсем оглушил, проклятый!» Когда Платон добрался до окопов группы Коробова, бомбежка стихла, кое-где проглянула ржавая голубизна неба, даже солнце начало скупо просвечивать сквозь клубящуюся мглу. Но вместо атаки, которой готовились солдаты, налетела новая волна самолетов. Треугольник юнкерсов вышел из вьющихся туч дыма и, злобно урча, точно задыхаясь от жадности и тяжести, стал разворачиваться над позициями батальона. Ведущий вдруг приметно дрогнул, взревел сиреной и, заваливаясь тупым рылом, пошел в пике. «Братишка, подставь плечо!» — крикнул Ваня Коробов узбеку Юлдашеву, хватаясь за бронебойку. Он положил длинное дуло противотанкового ружья на плечо нагнувшегося товарища, присел на дне окопа, прицелился. «Не дыши!» Стоя рядом, Лагунов смотрел то на группу бронебойщиков, то на стремительно приближавшийся, падавший с немыслимой высоты самолет. Колючий озноб ветерком пробегал по его коже. «Лягте, товарищ комиссар!» — сказал, не выдержав, Петя Ростокин, заключая его в медвежьи объятия. Лагунов отмахнулся, с трудом высвободился. «Погоди!» В этот момент гулко ударил выстрел бронебойки, и все увидели, как дымок развернулся лентой под густой грудью самолета, под его круто накрененными крыльями, потянулся за ним черным хвостом. «Сбил! Сбил!» — закричали в траншеи. Самолет не успел сбросить бомбы и, выйдя из пике, врезался в землю неподалеку, в расположении собственных войск. «Молодец, Коробов!» — закричал Лагунов, любуясь побледневшим, но сияющим сержантом. «Ах, молодец!» «Выдержка, товарищ комиссар!» — сильным акцентом сказал боец, который поддерживал плечом дуло бронебойки и теперь ждал, чтобы его тоже похвалили. «Ваня говорил, не дыши, и я не дышал». «Хорошо воюешь, Юлдашев», — похвалил Лагунов. «Представим тебя и Коробова к награде». «С Ваней хорошо, воевать можно», — сказал Юлдашев, блеснув ярко-белыми зубами. «Да хорошо, один русский, один узбек. Ваня не боится, и я не боится». Рядом бойцы, опрокинувшись на спину, уже давали групповой залп из винтовок по другому самолету. «Что значит сила примера?» — подумал комиссар и обернулся к Ростокину и подбежавшему Аляпкину. «Поздравляю, товарищи! Коммунисты нашего подразделения как один проголосовали за вас. Надеемся, оправдаете доверие?» «Не подведут», — заверил Ваня Коробов с гордым одобрением, посмотрев на товарищей. 20. Вечером батальон занял новые позиции возле трамвайной линии, соединявшей раньше районы заводов с центром города. Теперь уже совсем рядом возвышались развалины металлургического гиганта. «Гляди, Платон Артемович!» — крикнул Хижняк. Одна из уцелевших еще труб Красного Октября надломилась посередине и стремительно рухнула. «Вторую подряд сбивают», — сказал Хижняк. «Ладно, нам будет безопаснее. Там убежище под мартенами, никакая бомба не пробьет. Завод остановился на полном ходу, и в печах застыли стотонные плавки стали, а под печами мартена этими пустые места насадками их зовут. Дым сквозь них уходил в трубы. Так вот, в насадках разместились бойцы, которые завод охраняют, а в одной я организую сборный пункт. Туда будем раненых стаскивать. Потом к Волге». «Совсем близко до берега осталось», — почти со страхом подумал Лагунов. За трамвайной линией до самого банного оврага чернеют остатки бывшей русской деревни. Мрачный вид. Это западные подступы к заводу. Севернее завода построены еще консьонерами городки «Малая Франция» и на берегу «Большая Франция». Жили когда-то там французы и бельгийцы. Заводская аристократия, позднее, утопая в зелени, разрослись рабочие поселки. Сейчас сохранились одни названия. Дома сровнены с землей, от массы садов остались лишь ободранные пеньки. Лагунов обернулся в сторону расположения врага. Тусклая заряд отливала там над темными буграми Мамаева кургана. Ту сторону кургана захватили немцы, а северо-восточный склон его по-прежнему твердо держали сибиряки дивизии Батюка. «Сибиряков тут порядочно, и уральцев тоже. Да, со всей страны народ воюет. Москвичи, рязанцы, узбеки, казахи. Но выжимают нас отсюда со страшной силой. Отчего же Батюк не сходит с места, вцепился в этот голый бугор и ни шагу назад? Ведь у нас такие же штурмовые группы. Неужели хуже деремся?» Солдаты батальона деловито располагались на новых позициях. «Маскируйте лучше», — приказывал Лагунов, осматривая на совесть сделанные окопы. «Отсюда нам отступать некуда. Завод за нами». Хижняка уже нигде не было видно. Должно быть, убежал в насадку. В последние дни он так запарился, что не успевал помыть руки, наскоро обтерев их обрывком бинта, доставал из-под сумка кусок хлеба и на ходу грыз его. Признательные, уверенно шедшие с ним в бой солдаты говорили ему с грубоватой лаской: «Смотреть на тебя страшно, как мясник». «Хлопочет, дорогой друг Денис Антонович, прямо из огня выхватывает раненых. И пока везет самому, за все время не царапины», — подумал Лагунов, придя в блиндаж командного пункта и пластом валясь на земляные нары, прикрытые плащ-палатками. Приходили и уходили командиры подразделений, перекликались у телефонов недремлющие связисты, о чем-то толковал, горячась, Баталов. Но для Лагунова наступила минута отдыха. Он точно провалился куда-то. И вдруг легкая, узенькая, теплая ладонь Варвары прикоснулась к нему. «Ты пришла?» — спросил он, не веря глазам, и крепко и нежно обнял девушку. «Да, я пришла к тебе навсегда». Руки ее обвелись вокруг его шеи. Она была не в шинели, а в тонком белом платье. Черные косы ее, свешиваясь с плеч, скользили по лицу Платона, совсем такая, как в день расставания на каменушке. Но она любила его, и не печаль, а светлая радость владела душой Лагунова. «Варенька, моя единственная на всю жизнь», — сказал он и проснулся. Взглянув в лицо связного, склонившегося над ним, Платон в самом деле точно с неба свалился. Больно, душно стало ему. «Немцы атакуют, обходят с правого фланга», — повторил связной. Словно сжатая пружина развернулась в теле Лагунова. Так он слетел с нар. Молния палила воспоминания о том, с какой силой рвался сегодня противник на территорию бывшего поселка Малая Франция, пытаясь пробить брешь в обороне между заводами, чтобы соединить дивизии Людникова и Гурьева. Как бы в самом деле не удалось немцам добиться успеха к 15 октября. Все усилия их направлены к тому, чтобы овладеть городом к новому сроку, указанному Гитлером. Баталов уже на наблюдательном пункте. Лагунов на ходу протер кулаком глаза, поправил ремень, кобуру пистолета и, совсем не хромая, выскочил из блиндажа. Было светло от горевших в небе ракет, и Платон сразу увидел фашистов. Они шли черными полчищами, пока без выстрелов, и кричали: «Рус, буль-буль! Иван, иди топиться! Рус, Волга, буль-буль!» И в дымной вышине плыли тесным строем немецкие самолеты и сбрасывали листовки. Сыпались на истерзанные рабочие поселки, на разрушенные заводы, на кромку берега листки бумаги, падали в окопы, шуршали под ногами, полные угроз, фальшивых увещеваний, клеветы и лживых посулов. Заскочив в передовой окоп, Лагунов услышал голоса своих бойцов. «Подойдут поближе, тогда слушай мою команду. Сейчас мы им дадим буль-буль, пускай прихватят по бумажке, коль удастся убежать обратно». «Громко и зло», — говорил Коробов. «Заботливы их, командиры». Последние слова сержанта были заглушены неожиданным взрывом смеха. «Что он там сморозил?» — подумал Платон, хмуро усмехаясь. «Ох, Коробов, вон какую обстановку устроили фашисты для атаки! Смотреть жутко, а он все смехом обернул!» И предельно собранный, пробегая по траншее участок, где стояло новое пополнение, Лагунов услышал уже как отзвук коробовской шутки. «Пригодится и нам на цигарке!» «Обнаглел фриц? Распоясался? А ну, Аляпкин, чесанем психопатов!» 21. Стоя в траншее возле входа в операционную, Лариса прислушалась к частым разрывам мин и поспешила навстречу девушкам-санитаркам, несущим раненого. «Наташа, приходил твой отец. Его пароход затонул. Трофим Петрович хочет просить назначения на бронекатер. Как он постарел сразу!» Руки Наташи еще крепче вцепились в край плащ-палатки, на которой, провисая, лежал раненый. Постарел? Еще бы! За 25 лет гаситель стал его родным домом. И Ларисе. Нет-нет, вы нам только помешаете. Вы сменились, ну и ступайте, отдохните. Алешеньку поцелуйте за нас, попросила Лина, улыбаясь всем своим светлым личиком. Загар никак не пристает к ее нежной коже. Ботинки у девчат растоптались, ободрались, береты пропылились, грязное от ползания по земле комбинезоны залатаны на локтях и коленях. Но тем ярче бросается в глаза цветущая молодость подружек. Лариса много старше, но строгое, выразительное лицо ее даже рядом с этими юными девушками невольно останавливает взгляд. Она отстает от них и с минуту смотрит в сторону заводов, откуда идет сплошной дикий гул и обвальный грохот. Черная завеса колышется там, заволакивая и берег, и реку с островами, и Заволжье. Нам трудно. На Мамаевом кургане трудно. Везде тяжело. Но как люди держат заводы, даже представить невозможно, думает Лариса, торопливо шагая по ходу сообщения. Фашисты давят там всей своей мощной техникой и живой силой. Госпитальное отделение помещалось рядом с операционной, в штольне, устроенной в обрыве балки. Сейчас саперы соединили их одним подземным коридором. Они только что закончили проходку и уносили от штольни оставшиеся бревна и доски. Возле наружного входа Леня Мотин домывал пол. В больших сапогах-вездеходах, в нижней рубашке, выбившейся из-под пояса, с высоко засученными рукавами, он старательно водил по доскам ветошным жгутом, гоня к порогу лужу грязной воды. «Дай-ка мне! Дай-ка я!» Бойко вызвалась поручиха, выходя из глубины подземелья. «Терпеть не могу, когда мужик пол моет, тряпку одной рукой держит и крутит ею, как черт в болоте». «Ты видела черта-то?» – спросил Мотин, смущенно улыбаясь доктору Ларисе Петровне. «Я все видела. Чертей этих и еще хуже того. Вон, по всему берегу. Покуда им не собьем рога, все будем как в аду гореть», – отвечала поручиха, уже завладев тряпкой. «Теперь вон присмотрелась, насмелилась и из ущелья стала выходить», – похвасталась она. «Тебя Вовка привел», — возразил Мотин. «А хотя бы и Вовка, он от смертушки не заслонит». Лариса, радуясь предстоящей встрече с сыном, прошла в палату и снова овладела ею мучительная мысль о том, как трудно здесь ее мальчику. Без воздуха, без солнца, среди запаха лекарств и мигания коптилок ребенок стал похож на бледный росток картофеля в подполье. Сегодня он почему-то не бежал навстречу матери. Она подошла к своим больным, порасспросила дежурную сестру, сама проверила их пульс и состояние повязок, разговаривая о деле, подсознательно прислушивалась, ждала сына. Затем направилась в маленький отсек, отделенный перегородкой от общей палаты. Она уже догадалась. У Алеши сегодня гость. Вовка из мирного подвала. На столе горела большая коптилка и снарядные гильзы, освещая горку чистой посуды, раскрытую книгу и двух мальчиков, сидевших в обнимку на табурете. Значит, подружились. Над столом аптечка, по стенам две узенькие койки. На одной спят Леня Мотин и Алеша. На другой по очереди палатные врачи и сестры. Нет, сын хирурга Фирсовой неплохо живет. «Мамочка!» – вскрикнул Алеша, подбегая. Лариса подхватила его на руки и присела с ним на аккуратно заправленную койку. «Это Вова Поручин. Он принес мне гильзы от бронебойки», – говорил Алеша, ласкаясь к матери. «Смотри, какие стаканчики!» Лариса посмотрела на стаканчики, потом на Вову Поручина. Она сразу узнала вихрастого, веснушчатого хроменького мальчугана, который сновал повсюду, будучи своим человеком и в солдатских блиндажах, и под крышей мельницы, по-прежнему гордо стоявшей среди развалин. «Как поживает наша Виктория?» – спросила Лариса, нежно перебирая мягкие волосы сынишки. «А что ей делается?» – — солидно ответил Вовка. «Титьку сосет, да пеленки марает. Вот и вся ее забота». «Это та девочка, которая родилась под берегом?» Сразу весело насторожился Алеша. «Помнишь, ты мне говорила?» «Да, маленькая девочка, которую назвали Виктория. Она еще головку не умеет держать». «Держит. Нынче ее мать ходила по воду. Велела мне понянчиться, если заревет. Я маленько понянчил». Вовка улыбнулся снисходительно при этом воспоминании, но задорное курносое лицо его выразило и некоторую нежность. «Она головкой-то так и болтает и все норовит губами за щеку схватить. Смешная девчонка». «Мне бы ее посмотреть. Я бы тоже понянчил. Я люблю маленьких». «Любил». Задумчиво поправился мальчик с таким видом, будто все у него уже было в прошлом. «Я даже не знал, что на войне родятся». «Родятся». Вовка продолжал сидеть на табурете, свесив недостающие до полу ноги в стоптанных до нельзя ботинках. «Бойцы смеются, мол, девчонка к нам на парашюте слетела, а ее мать родила. Я сам слышал, как она стонала. Вот так стонала». «Значит, смешная наша Витуся». Улыбаясь сквозь подступившие слезы, поспешила перевести разговор у Лариса. «Прямо умора. Наверное, боевая будет, вроде девчат, которые ловят людей на Волге». «Как ловят?» – спросил Алеша. «Из воды вытаскивают, когда разобьется баржа или катер. Наденут спасательный пояс, веревку через плечи и пошел. Ночью на крик плывут. На них нацепятся, будто рыба на наживку, а с берега тащат. Я тоже тащил. Веревка натянется, аж дрожит. Там одна цыганка есть, Дуся, тонкая, как щука, и плавает ровно щука. Ее бомбой не утопишь. Поплыла раз и никого не схватила. Не успела. Выплыла обратно. Глаза вот по кулаку и заплакала. Обидно же, что все утонули». «Цыгане — это те, что ездят?» Алеша, крепко обхватив ручонками шею матери, прижался к ней. Он не мог представить, как это бросают в воду девушек на веревке вместо наживки, да еще ночью, и ему стало страшновато. А Вовка продолжал спокойно и самоуверенно. «Точно им, значит, цыганам-то на месте жить. Дуся ушла от них, выучилась на токаря, теперь санитаркой работает. А отец ее за Волгу уехал с табором. Я его видел, черный тоже, только большой, усищи длинные, как у жука, аж до плеч. Штаны? Не разберешь, юбка это или штаны, больно широкие. Настоящий атаман цыганский. Его рабочие спрашивали, до каких пор вы ездить-то будете? До тех пор, говорит, пока земля стоит. Нас, говорит, сам Сталин агитировал, а напоследок сказал, пусть ездят, будь они прокляты». «Цыган врет, конечно», — сказала Лариса. «А ты, Вова, приходи к Алёше чаще». «Будет время, загляну», — важно пообещал Вовка. «Хочешь, я тебе губную гармошку у немцев стащу?» — неожиданно спросил он Алёшу. «У них всякого барахла завались, все с собой тащат. Только открытки у них почему-то одна срамота. Ну просто срамота. Мне бойцы не велели их брать, а гармошки занятные. Достать гармошку?» «На гармошке я не играю. Я только на пианино». «Ты?» Вовка с изумлением уставился на маленького мальчика. «Посмотрел бы я, как ты играешь на пианине. Что-то не похоже». «Он правда играет», — сказала Фирсова, отдыхая душой около детей. «Он хорошо играл». «Скажи, пожалуйста, ну пианину я достать не смогу. Знаю, где есть, да ведь в кармане ее не унесешь». Лариса смеялась. Серые глаза ее так и сияли материнской лаской. Она достала из кармана шинели сверток, в котором оказались яблоко, кусок хлеба и плитка шоколада. Взяла нож и разделила все на равные части. «Это тебе», — сказала она, подвигая половину угощения Вовке. «А это Алёше». Вовка застеснялся. Он чувствовал себя бойцом, разведчиком. С ним по-серьезному разговаривали командиры. Но ему было всего 11 лет. И он взял гостинцы. Двадцать второе. «Алёне!» – спохватился Алёша, когда Вовка ушёл. Ему попросту стало стыдно, что, увлечённый новым знакомством, он забыл о своём старом друге. «Лёне потом!» «Нет, сейчас надо!» Маленькие ловкие пальчики разломили шоколад на дольки. «Это мне, это тебе, это Лёне, это дяде Прохору, это Лукичу, а это...» Алёша подумал и сказал серьезно: «Это опять мне». Лариса глядела на сына и думала: «Да чего же он похож на отца?» «Почему ты так смотришь?» «Ты очень похож на папу». Минуточку помолчали. «Лёня говорил, что наши танки всех сильнее, правда?» «Правда. Только бы не бомбили, да? Вот, крепкие, железные, а почему-то горят. Это от бензина?» «Не знаю, сынок. Танки заправляются не бензином, а соляркой. Сейчас пойду спрошу дядю Прохора, он танкист, и шоколад ему отдам». Алёша взял гостинцы, крупным деловым шагом, явно кому-то подражая, шел было к двери, но вернулся. «Ты не беспокойся, он скоро опять нам напишет». Фирсова, нервно нахмурясь, посмотрела вслед сыну, достала из своей походной сумки письмо, единственное за последние месяцы. Снова молчит. Что же это такое? Почему он не ответил мне? Разговор с сынишкой расстроил Ларису. Боится за отца, но чтобы не волновать ее, не высказывает этого прямо. Сколько счастья было в семье, и все развеяно. Алёша вернулся быстро, тихонько подсел рядышком. «Ты папино письмо читаешь? Почитай вслух, а я еще послушаю». Она поцеловала сына в коротко подстриженную челку и стала читать. «Здравствуйте, родные мои. Как жестоко, что я потерял вас. Получили мы задание прорвать танками оборону врага и забросить в его тыл десант в помощь партизанам. Задание выполнили, но потом противник задал нам такого перцу, такие силы стянул к пробитой нами бреши, что вывести танки обратно на этом направлении не удалось. Тогда мы двинулись по тылам фашистам в обход, крушили их поезда, набегали на аэродромы, приземляли самолеты, не успевшие уйти в воздух, ломали те, что стояли в укрытиях. Я не хвастаюсь, дорогие мои, но хочу, чтобы вы простили меня за долгое молчание. Конечно, нелегко нам было. И чем дольше находились мы в окружении, тем суровее относились к захватчикам, потому что злодеяния на нашей земле они творят неслыханные». Тут Лариса, как и прежде, начала читать про себя. «Что они творят?» – требовательно спросил Алёша. «Почему ты мне не читаешь? Убивают, да? Я ведь знаю, что они убивают». Он вздохнул своей маленькой грудью. «Дядя-то Прохор умирает. Я шоколад даю, а он не может. Убили, сволочи». «Что ты сказал, Алёша?» — строго спросила мать. Круглые глазенки смотрели на нее тепло и печально. «Я говорю, убили, сволочи, дядю Прохора». Мальчик снова вздохнул от тяжести недетской скорби, и у Ларисы не повернулся язык сделать ему замечание за новое в его лексиконе словечко. «Да, сволочи!» — мысленно согласилась она и вспомнила, разбередив душевную боль, как писала мужу о смерти близких. До сих пор нет ответа на то письмо. Но разве мог он не ответить ей? Нельзя забыть картину похорон. В глубокие воронки на мостовой положили вынутых из подвала мертвых, одетых в шубы, валенки, плащи, резиновые ботинки, и забросали обломками кирпича, пыльным щебнем. А только отошли, рухнула стена соседнего дома, завалив и улицу, и могилы. 23. Командар Мчуйков знал все, что творилось на линии обороны, но еще не успел посмотреть госпиталь в долгом овраге. Заботился о его снабжении, горячо интересовался эвакуацией раненых, а побывать там времени не хватало. И вот выбрал несколько минут. Вместе с Решетовым и своим адъютантом он обошел отсеки, где лежали раненые, заглянул на кухню, на склады, в перевязочную и под конец появился в операционной. За полчаса до этого на стол положили раненого в живот. «Множественное ранение кишечника. Вы оперируйте, а я стану помогать», – предложил Иван Иванович Ларисе и к Варваре. «Приготовьте все необходимое для немедленного переливания крови». Раненому дали наркоз. Операция была в разгаре, и хирурги не обратили внимания на вошедшего командарма, хотя знало его все побережье. Когда он проходил по окопам, лица солдат и командиров светлели, если распекал его еле глазами не из показного усердия, а потому что боялись упустить каждую малость им высказанную. Следуя за Решетовым, Чуйков прошел по операционной и занял место наблюдателя у стола Фирсовой. Хирурги продолжали сосредоточенно работать. Электрический свет, проведенный от движка на устье балки, поминутно колебался, и легкие, как паутина, тени дрожали на белых простынях, которыми были затянуты потолок и стены большой подземной комнаты. Керосиновые лампы стояли наготове. «Силен парень», — сказал генерал, понаблюдав за операцией. «Но и вы, хирурги, тоже». Чуйков видел раненых в живот на поле боя и знал, что такие раны смертельны. Оказывать тут помощь надо немедленно, но для этого хирург должен быть у самой линии огня. «Ах, молодцы вы!» Уже про себя сказал командарм, окинув взглядом людей в белом, склонившихся над операционным столом. «Ведь вы нам целые дивизии возвращаете в строй. Сотни тысяч обстрелянных солдат сохраняете для фронта. Однако, нелегка ваша работа. Если бы он пораньше к нам попал, а то поздновато», — озабоченно бормотал Иван Иванович, осторожными движениями помогая Ларисе. «Смотри ты, как разворочили человека. Боль-то какую перетерпел», — думал Чуйков, с глубокой тревогой следя за операцией. «Беречь надо людей, ох, как беречь, и как жестоко надо бить врагов, принесших на нашу землю все эти муки». «Вы, медики, настоящие герои», — сказал он, обращаясь к Решетову. «Все трудности разделяете с солдатами. Не только блестяще наладили санитарное обслуживание фронта, но и сами стали на передовые линии. Очень поднимается боевое настроение солдат, когда они уверены, что им в любое время окажут помощь». «Так и должно быть», — хмуро ответил Решетов, в глубине души польщенный похвалой командарма. «Мы не выходцы из народа, а дети его, слуги его дела». «Ей-богу, генерал волновался во время операции», — сказала оживленная Софья Шефер, когда Чуйков ушел. «А ведь столько видел за время войны». «Видел, да не всматривался», — задумчиво возразил Иван Иванович. «Не стоял же он возле каждого раненого». 24. «Фашисты посылают нас топиться в Волгу, а мы собираемся выхаживать раненых». Фирсова сняла маску, перчатки и улыбнулась, довольная удавшейся операцией. «Когда мы попадем в лучшие условия, то, конечно, станем работать в спецгоспитале, и я буду в челюстно-лицевой группе. Меня очень интересует восстановительная хирургия. Сейчас мы заботимся только о том, как сохранить людям жизнь, а ведь придется думать о красоте ее». «Конечно». Иван Иванович тоже просиял, ощутив теплоту в словах и голосе Ларисы. «Вы помните бронебойщика Чумакова, того, что сам прибежал на операционный стол? Жив ведь он, как же? Письмо я от него получил. Пишет, что в строй не обещают вернуть, но трудоспособность у него сохранится. Конечно, если он пожелает работать. А разве он может не пожелать? Так и пишет. Все равно вернусь в армию. Не пригожусь в строю, к вам в госпиталь проситься буду санитаром, пока не окрепну. Значит, скоро собираемся вырваться. Возьмем его в будущий спецгоспиталь». Разговаривая, Иван Иванович машинально снимал перчатки и, глядя на Фирсову, приближался к ней. Хотя и противилась она сердечному влечению, хотя и настраивала себя против Аржанова, а все невольно подавала ему надежду. Варя наблюдала за ними. Для нее-то не проходила незаметно эта тяга любимого человека к другой женщине. Опять ее насторожила особенная мягкость в его голосе, когда он разговаривал с Фирсовой. Ни разу в самых задушевных разговорах с нею, Варварой, не выказал он такого сердечного волнения, как в двух-трех словах, обращенных к Ларисе. «Что же это?» – подумала Варя. Никогда раньше ее сердце не испытывало ревности, а сейчас оно сжалось от нестерпимой боли. «А я где буду?» «Ты тоже с нами будешь работать», – ласково пообещал Иван Иванович, мельком посмотрев на нее. Девушка печальная и беззащитно усмехнулась. «Да-да, конечно, и я с вами». К Ольге Варвара не ревновала. Могла ли она ревновать чужого мужа, преданного своей жене? Там была даже обида за его страдания. Но с тех пор, как доктор остался один, многое изменилось. После памятного прощания на каменушке, когда он сказал, что не полюбит никакую другую женщину, у Варвары появилась надежда, а после встречи на Волжской переправе она поверила в возможность будущего счастья с ним. Конечно, ни здесь, ни среди ужасного грома огненных взрывов и бесконечных утрат, а позднее, если они останутся живы. За себя Варвара почти не беспокоилась. Ей казалось, что она, как и хижняк, сделалась неуязвимой. Пули и звонкие осколки летели мимо нее. Но за Ивана Ивановича она боялась все время. Он такой большой и не умеет легко проскользнуть в опасных местах. Он многое не сможет сделать с такой ловкостью, как она, тоненькая и проворная, точно подросток. Но когда он стоит у операционного стола, Варвара повинуется ему с величайшей готовностью. Счастливая Лариса Фирсова. Сейчас главным действующим лицом была она. Иван Иванович только помогал ей. Варвара знает. Помогая, Аржанов учит молодых врачей, а с Ларисой советовался потому, что уважает в ней равного ему работника. «Значит, мне надо стать похожей на нее. Нет, стать еще лучше, еще больше знать и уметь. Но я состарюсь, пока добьюсь этого, а он, хотя и обещал, полюбит другую. Уже полюбил». Варвара тоже не щадила себя в работе. Она знала, все районы Сталинградской области, свободные от врага, превратились теперь в госпитальную базу фронта. Когда девушка сопровождала раненых в госпитале на левом берегу Волги, ее поразили большие склады продуктов повсюду. «Это подарки граждан из тыла, дары для раненых от колхозов и городов», — сказали ей. Сюда присылали фрукты из Средней Азии, солнечные вина Кавказа, лососей и киту с Дальнего Востока, сибирских омулей, сыр из Башкирии, мед и сало центральных русских областей. Народ ограничивал даже паек детей, все отдавая фронту. «Страна только этим сейчас и живет, и нам надо во что бы то ни стало удержаться здесь», — думала Варвара, пробираясь к своему блиндажу. «Ни одного свободного движения, то ползком, то бегом, пригибаясь среди навалов земли и развороченных бревен, осматриваясь, угадывая, откуда грозит опасность. Многое уже делается машинально, по привычке, а мысли идут себе, идут. Говорят, сегодня фашисты ворвались в цехи Красного Октября. Бедный Платон. Нелегко ему там приходится». Варвара обернулась к реке и с минуту смотрела, прижимаясь к груди небрежно сваленных мешков, набитых чем-то цепучих, может быть, крупой. Волга, свинцово-серая, угрюмая, уже похолодела. Она текла мимо пожелтевших островов неспокойно, Снаряды, осколки мин, пули осыпали ее, покрывая поверхность мгновенно вскипавшими бурунами. Тяжело ухали авиабомбы по всему широченному плесу. Мальчик лет 10 выскочил из траншеи и забрел в реку так, что сразу подмокли подвернутые до колен штанишки, и, размахнув ведро в грязь и сор, зачерпнул воды. «Эй ты, отчаюга!» — крикнула Варвара звонко. «Марш отсюда!» Мальчик обернулся, и она узнала Вовку, сына поручихи. «Мы Витуську купать собираемся!» — сообщил он весело и исчез, точно сквозь землю провалился. Девушка представила, как он пыхтит сейчас, пробираясь к своему подвалу по сточной трубе. Наверное, согнулся, тащит ведро перед собой, расплескивая воду на людей, сидящих в этом убежище, пока они кружками и просто руками не ополовинят его посудину. «Нашли время купать ребенка», — подумала Варвара. «Уж лучше бы ночью». И ей самой мучительно захотелось помыться. Она вспомнила новую баню на каменушке, светлую, чистую, с обилием горячей воды, широкими скамьями и большими, словно серебряными тазами. Сколько хорошего было до войны. Однако многое даже не замечалось в мирной жизни. Будто так и надо. Радовались точно обновке выстроенной школе, богато оборудованному клубу, теплым жилым домам. А то, что работали, учились, веселились, воспринималось как должное, обычное. Но ведь всего этого может и не быть. Что если победят фашисты? Ведь это из-за них ручьи, бегущие с Мамаева кургана к Волге, бывают совсем красными от крови, а балка между заводами стала называться логом смерти. Это из-за них прокаленная южным солнцем земля в городе на целый метр пропиталась человеческой кровью и липнет к саперным лопатам. «Ах, чтоб вы сдохли!» — со злостью сказала Варвара, сбегая вниз по ступенькам блиндажа. В тесно скупо освещенном помещении, похожем на берлогу медведя, сидели у стола Наташа и Лариса и ели суп из одного солдатского котелка. «А где Лина?» – спросила Варя, привыкшая видеть девчат неразлучными. Наташа пожала плечами, привычка, от которой никак не могла отделаться. «Семен?» – догадалась Варвара. «Ну, конечно, увидела и прямо при всех повисла у него на шее. Сидят теперь в трубе у разведчиков на соляной набережной». «Очень хорошо, не часто приходится им встречаться». Варя сняла санитарную сумку, шинель, пилотку и, расстегнув воротник гимнастерки, присела на низенькие земляные нары. На улице стоял прохладный октябрьский день, а в блиндаже было душно, пахло сырым деревом, землей и горьковатым дымком. По ночам протапливали печурку, трубу которой накрывали каской, чтобы не летели искры, и оттого добрая доля дыма попадала в жилье. «Подсаживайся к нам, Варя», — пригласила Лариса. «Я по пути возле кухни пообедала», — угрюмо ответила девушка, глядя на четко обрисованный в свете коптилки профиль молодой женщины. Ясная линия лба, легкий изгиб щеки под крылышком ресниц, на тонкой шее тяжелый узел волос. «И какая красивая!» — произнес в душе Варвары беспощадный голос, продолжив уже сделанное заключение. «Ой!» – горько и громко вздохнула она вслух и повалилась на свое место на нарах. 25. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросила Лариса и, доедая оставшийся кусок хлеба, присела возле девушки. «Ты нездорова?» Варвара не ответила. Решила прикинуться спящей. Наташа уже спала рядом с нею, овивая ее чистым и сильным дыханием. Заснула, едва прикоснулась головой к постели. Варя тоже громко задышала, но чуткие пальцы врача, взявшие ее руку, уловили необычайное биение пульса. «Варенька, почему ты не хочешь говорить со мной?» Варвара порывисто села, гневно посмотрела Ларисе прямо в глаза. «Вам хочется еще и поиздеваться надо мной?» Фирсова отшатнулась, пораженная. «В чем дело?» «Вы не знаете. Неужели вы забыли своего мужа? Ведь у вас есть семья. Зачем же вам еще Иван Иванович?» «Варя! Варя! Как ты можешь? Как тебе не стыдно?» Искреннее негодование, прозвеневшее в голосе Ларисы, обезоружило девушку, сломив ее гнев. Она закрыла лицо ладонями. В самом деле, по какому праву упрекала она эту женщину? «Варюшенька, родная!» Лариса вдруг поняла всю глубину ее страдания. «Не сердись на меня. Я стараюсь подальше держаться от любых ухаживаний. И от Ивана Ивановича тоже!» Тут голос ее стал глуше, но она договорила с той же искренностью. «Я никогда не забываю о муже. Я его ни на кого не променяю. Если случится с ним беда, просто не знаю, что со мной будет». Она крепко обняла Варвару и сказала задумчиво. «Ты знаешь, я тоже ревновала Алешу. Глупо, смешно это получалось, даже плакала, когда взбредет. Бывало такое». Варвара, жалко, недоверчиво усмехаясь, высвободилась из-под руки Ларисы. «Вы на меня не сердитесь?» «Нет». Варя вздохнула без облегчения. «Ну вот и хорошо. Вы поссорились». Наташа, оказывается, проснулась и все слышала. «Да так, пустяки», — ответила Фирсова. «Знаю я ваши пустяки». Наташа села, потянулась сладко по-ребячески, позевывая, и сказала. «Как я хочу в баню! То хоть волги иногда купались, а сейчас холодно». Она распустила русые волосы и стала расчесывать, прислушиваясь к их шелковистому треску. Вымыла голову, а причесаться не удалось. Так и заплела наспех. «Давай стрижемся. Я уже измучилась с косами. Вечно грязные. Такая пылища кругом. И все ползаем, ползаем. Тут каждый вечер надо мыться. А в санпропуске только что белье сменишь. Ах, как я хочу в баню!» «Я сегодня тоже думала об этом. Да чего хорошо по-настоящему вымыться. Много горячей воды, спокойно, чисто». Варя вскочила, взяла свою санитарную сумку и вынула оттуда картонную коробочку. «Перетрум. Средство от всякой гадости. Можно на шинель посыпать, на голову. Раствором этого порошка смачивают белье». «Отлично. Шинель я уже наперчила этим зельем. А волосы все равно остригу. Надоели», — сказала Наташа решительно и, не откладывая дело, подсела с ножницами к Фирсовой. «Товарищ хирург, пожалуйста». Лариса вздохнула, но упрашивать себя не заставила. «Покороче, покороче», — требовала Наташа, на глазах вдруг превращаясь в хорошенького мальчика. «Легко-то как!» Она встряхнула русым чубчиком, в самом деле радуясь, надела пилотку, посмотрела на себя в зеркало. «Прелесть! Да чего хорошо!» «Остригите и меня», — сказала Варвара, соблазняясь примером. «Стригите, Лариса Петровна», — скомандовала Наташа, заметив колебания хирурга. Холодные ножницы щекотно прикоснулись к шее, хрустнула возле уха, и прядь густых волос тяжело свалилась в руки девушки. Варвара погладила ее и разостлала на коленях. «Сиди смирно», — приказала Лариса, с сожалением поглядывая, как отпадали роскошные, черные до синевы волосы Варии. «Вы знаете, девчата, я сейчас подумала, что нам еще долго-долго придется воевать». Она посмотрела на странно легкую теперь головку Варвары, на маленькие ее уши, открытые короткой стрижкой, и стала вынимать шпильки из своей прически. «Омолодите и меня!» «Вот тогда!» — изумленно вскричала вбежавшая Лина. «Весь блиндаж волосами завалили, прямо как на покосе, хоть граблями греби!» Она, дурачись, подцепила обеими руками мягкий ворох черных, темно-русых и светлых Наташиных волос. «Надо хоть подушки набить, что ли?» Веселость Лины была несколько неестественной, глаза подозрительно блестели. «Выпила, что?»